Корона Рудольфа II. Император Священной Римской империи Рудольф II не отличался особым рвением в исполнении обязанностей монарха. Вялый, апатичный человек, не любивший разбирать религиозные распри, далекий от государственного управления, он больше интересовался внеземными делами – астрологией. Свою императорскую корону, сделанную для него в 1602 году, уже после восшествия на престол в 1576 году, он практически не надевал. Такой она и сохранилась, по прямому назначению неиспользованной. Со времен Средневековья императорские регалии некоторых австрийских монархов, чешских и венгерских герцогов и князей хранились в Нюрнберге. Власть в странах Восточной Европы того времени переходила по наследству, и коронация, как законодательная церковная процедура, случалась нечасто. Легитимной необходимости в таком торжественном государственном акте не было. И традиции коронации, как во Франции или Великобритании, ни на немецкой земле, ни на венгерской, ни на чешской не закрепились. Каждый влиятельный герцог, даже император, мог иметь свою личную корону, которую он надевал во время торжественных случаев. И каждый новый правитель изготавливал себе собственную. Рудольф II по своей натуре не был государственником. Кроме того, по характеру он был подозрителен, склонен к меланхолии, проявлял своеволие и деспотизм. В Пражском дворце, где он жил, была собрана громадная коллекция книг, рукописей, картин, монет. Но вопросы власти, управления вверенными ему землями его не волновали. Императорскую корону Рудольф не наследовал, ему ее никто не передавал. Во время коронации ему дали корону Карла Великого, а потом отобрали. И только почти через 30 лет он приказал изготовить себе личную корону. В 1602 году, по случаю одного торжественного события, ему потребовалось предстать в полном императорском облачении. И оказалось, что у него нет подобающей короны. В том же году из Антверпена в Прагу вызвали одного из самых известных ювелиров того времени, Жана Вермейена. Ему показали образцы имевшихся во дворце в Праге старинных корон. Потом повезли в Нюрнберг, где продемонстрировали другие короны и, в частности, корону Карла Великого. Нужно было сделать похожую, но которая соответствовала бы и новому времени, и величию императорского трона. Для работы он мог использовать большое количество золота, драгоценных камней и жемчуга. Мастер согласился. За основу он взял чешскую княжескую корону святого Вацлава. Корона императора Рудольфа состояла из трех частей – венца, высокой дуги и митры. Венец символизировал королевскую власть. Он состоял из 8 линий, которые геральдически были связаны с линиями французской королевской династии Валуа. Цифра 8 в короне не случайна. Корона Карла Великого состояла из 8 пластин, поэтому цифра 8 для Рудольфа должна была по наследству стать счастливой. Митра состояла из двух частей, между которыми проходила дуга, как в короне Карла Великого. Митра сделана из золота и разделена на 4 секции. На каждой изображены важнейшие события из жизни Рудольфа II. Он стоит на коленях при вручении ему короны Карла Великого. Как король Венгрии он въезжает для коронации в Пижоне, современная Братислава. Он, как король Чехии, во время коронационной процессии в Праге. И четвертое – его победа над турками, хотя сам император ни в одном из военных действий участия не принимал. На дуге была выгравирована надпись по латыни, сделана для Рудольфа II, римского императора, короля Венгрии и Богемии. Однако новая корона не принесла Рудольфу счастья. Бездеятельного и помутившегося разумом императора в 1611 году лишили власти и отправили на пенсию. Через год, изнуренный болезнью и помешательством, Рудольф II умер, не оставив законного потомства, так как не был женат.